Глава 18. Лиза. Когда льдины начали разлетаться в стороны, Алан сделал резкое толкающее движение руками, и мы все оказались спрятаны под таким же ледяным колпаком. Габриэль прижал меня к стене за стеной и прикрыл собственным телом. Остальные невольно подняли руки, рефлекторно пытаясь защитить голову. Но щит Алана оказался достаточно крепким, чтобы выдержать разрушение древнего заклятия. Земля все еще ходила ходуном под ногами, но на это трудно было обращать внимание, когда перед глазами происходило такое. Мужчина, кем бы он ни был, еще минуту висел в воздухе, сияя всей той силой, которую мы сумраком влили в него, а потом вдруг глаза его распахнулись. Ледяной щит был настолько гладким и прозрачным, что сквозь него все было видно, как сквозь чистейшее стекло. Он медленно опустился на ноги, осмотрел свои руки в тонких кожаных перчатках, затем ноги в сапогах по колено, попытался разглядеть что-то сзади. Потом поправил на поясе ремень с парой мешочков и крепко зафиксированной шпагой. Вынув ее, придирчиво изучил клинок, сделал пару выпадов и только после этого подошел к нам, убирая шпагу обратно в портупею. «Зачем вы меня разбудили?» — строго спросил он. И, вскинув руку, заставил щит Алана растаять, на глазах превращаясь в большую лужу. «А вы про отец?» — неуверенно спросил Алан, даже не глядя на то, что осталось от щита. «Чего?» — протянул мужчина. «Который вообще год?» 3048-й, — ответил один из огненных братьев. «От явления прародителей!» — добавил второй. «Каких еще прародителей?» — не понял мужчина. И обернулся, потому что в этот момент сияние за его спиной собралось в сгусток и теперь, казалось, собирается в единую точку, чтобы вот-вот взорваться. Я спряталась за сумрака, который как раз подошел ко мне, во все глаза глядя на сгусток. «Что это?» — выдохнул Мару. «То, почему меня не стоило будить!» — мрачно отозвался мужчина. «Портал в мир Леви! Значит, вы все-таки праотец!» Не спросил, а констатировал сумрак. Тот не ответил, вздохнул, цокнул языком, покачал головой и, раскинув руки в сторону, призвал силу. Пещера затряслась. Сверху посыпалась пыль и мелкие камни. Алан выставил над нами щит, а сумрак прижал меня к себе, будто пряча под своими широкими плечами. По зову праотца начали стекаться камни, разбитые в мелкую крошку. Куски металлической руды, откуда-то потянулась вода, все это завертелось в водовороте под сияющим сгустком, потом взорвалось ослепительной шаровой молнией, загорелось ярким пламенем и постепенно погасло. Вместо яркого сгустка теперь был плотный черный кокон, сквозь который едва пробивали слабые признаки прежнего света. «Ну, пока так», — удовлетворенно кивнул он. «А теперь пойдемте отсюда. Страсть-ка хочу есть. У вас найдется перекусить? Желательно сразу целого барашка. Я даже готов сам его приготовить на вертеле, если, конечно, вертел под рукой. Впрочем, согласен и на индюшку, на худой конец. Но чего стоим? Где тут выход?» И он деловито пошел по узкому коридору. Остальные переглянулись растерянно и пошли за ним. «Это точно праотец?» — с сомнением спросила я. «По-моему, обычный мужик». «Других вариантов у нас нет», — пожал плечами сумрак. «К тому же он управляет всеми стихиями, значит, он либо праотец, либо кто-то другой». «Ты просто бог логики», — иронично заметила я. «Не поспоришь». «К тому же в Писании говорилось о том, что праотец закрывал собой проход в мир Леви, и саргоны еще переживали, как его потом снова закрыть». Пришла наша очередь протискиваться через узкий ход, и обсуждение пришлось прекратить. Где-то впереди слышался голос праотца, слишком бодрый и громкий для нас всех. «Так вы говорите, 3000 лет уже прошло? Ха-ха-ха-ха! Вот это я здорово сохранился! И что у вас тут за это время изменилось? Хм, странное вы место выбрали для прогулок, я вам скажу. Темно и сыро. Добавим огоньку?» Впереди полыхнуло оранжевым светом, и кто-то из драконов осторожно спросил. «А не многовато ли огонька?» «В самый раз. Это вы еще не видели, как Нильем Рик однажды спалил целую деревню только от того, что слишком замерз. пока спускался с вершины горы. Я ему говорил: «Нилье, я понимаю, что ты не огненный дракон, но можно же было просто затопить печь. Зачем было сжигать целый сарай?» Но он даже слушать не хотел. Обернулся драконом и грелся. Да так и уснул. А когда проснулся, вся деревня в дыму, а соседи уже стоят вокруг, готовые отправить его на экзекуцию. Еле уговорил отца помиловать беднягу. Впрочем, он был не самым умным драконом провинции и довольно скоро погиб, утонув в водопаде. Он болтал всю дорогу до лагеря, то и дело хохоча над собственными историями. Мы с Сумраком медленно шли в конце колонны и то и дело переглядывались, пытаясь лицами выразить невыразимые эмоции по поводу разбудившего дракона. «Если честно, я себе про отца представляла иначе», — тихо проговорила я, когда мы были уже близко к пещере. «Особенно если вспомнить про матерь. Она вся такая философская, чувственная, меланхоличная». «Не уверен, что понимаю слово «меланхоличная», но выглядит так, будто они отлично дополняют друг друга», — усмехнулся Джей. «И ради чего мы чуть не сгорели в бездне?» Сумрак не ответил, только напряженно смотрел перед собой. Остался последний поворот перед нашей пещерой, и когда оставалось сделать всего пару шагов, я схватила его за руку и развернула к себе лицом. «Джей, я же вижу, что ты о чем-то молчишь!» Он взял меня за руки, и от плохого предчувствия сердце мое упало в пятки. «Мы больше не драконы, Лиза», — прошептал он и поцеловал мои пальцы. Голос его был тих, но слова эти прогремели громом в ушах. «Что значит «больше не драконы»?» — прошептала я в ответ. Где-то в стороне звонко упала капля воды в небольшой водоем. «Ты ведь сама можешь посмотреть». Сумрак прижался лбом к моему лбу. «Линии силы уничтожены. Они не выдержали нагрузки, хоть живы остались». Я отпрянула немного, нахмурилась, пытаясь сфокусироваться на тонких, едва заметных контурах внутри тела, но ничего не выходило. В глазах будто двоилось, троилось, четверилось, вместо линий виднелись звездочки с растопыренными во все стороны лучами. От луча к лучу тянулись потоки, которые пульсировали в ритме сердца. «Но ведь лораны умеют сращивать линии силы», — проговорила я, почти не чувствуя губ. «Лораны могут излечить неизлечимое». Сумрак крепко обнял меня и некоторое время едва ощутимо покачивался из стороны в сторону, утешая тем самым скорее себя, чем меня. Я жила с магией в крови всего несколько дней, а он — 3 столетия. Для меня она была как блажь, а для него — сама его суть. «Зато теперь я никому не нужна, и ты теперь тоже никому не нужен». «Вряд ли Джефферсон так легко согласится меня уволить». Я скорее почувствовала, чем услышала его усмешку. «Ну и хорошо. Будем вместе жить в храме, а вечерами ходить в город или спускаться к реке, или летать по миру на дирижаблях». Он запустил пальцы в мои волосы и сжал затылок. «Ты все равно останешься здесь?» Его шепот коснулся моего уха горячим дыханием. «После всего, что произошло, мне уже не будет места в моем прежнем мире. Жить без храмов, дирижаблей, драконов и магии — это ведь станет нестерпимым. Буду иногда туда возвращаться ненадолго, погостить, познакомлю тебя с мамой. Ведь кто-нибудь из драконов согласится время от времени доставлять нас туда?» Сумрак едва слышно рассмеялся. «Кто-нибудь согласится. В конце концов, мы ведь не задержимся в Эригии надолго». Я отстранилась и удивленно заглянула ему в глаза. «Мы собираемся переезжать?» «Нет, я имел в виду, что люди живут недолго». Я вздохнула и вновь к нему прижалась. Те сотни лет, что живут драконы, для меня были почти вечностью, и я успела сжиться с мыслью, что теперь у меня будет столько времени, что точно успеется все в этой жизни. А теперь мой срок вновь измеряется несколькими десятками лет, и я с трудом могла себе представить, что можно успеть за такой короткий, как мне теперь казалось, период. «Эй! Вы тут долго еще?» Из-за угла выглянул грозовой дракон и махнул лиловыми кудрями. «Мы тут как раз рассказали про избранную, но решили, что про разговор с Золотой про отцу лучше услышать из первых уст». «Пойдем», — шепнула я, крепче сжимая пальцы Сумрака. «У нас еще будет время подумать, как жить дальше». В пещере царила совсем новая атмосфера. Невесть, откуда вокруг костра выстроились вырезанные из камня гладкие подобия диванчиков, на которых и расположились присутствующие драконы. Мы вошли, крепко держась за руки, и прошли к свободному диванчику. Он оказался теплым на ощупь, словно весь день простоял на солнце. «Избранная, значит», — задумчиво проговорил праотец, приложив палец к губам. «Лиза», — кивнула я, — «была создана для того, чтобы возродить род драконов». «Как, позвольте спросить?» «В смысле? Как?» — слегка опешила я. «Родить нескольких девочек, которые в будущем смогут...» «Как ты родишь дракона, если сама не дракон?» «Слушайте, я прекрасно знаю, о каком ритуале идет речь. В Леви им пользуются в тех случаях, когда по какой-то причине семья золотых драконов не может иметь детей. Тогда собранную воедино силу всех стихий концентрируют в зародыше, и вместо обычного стихийного дракона рождается золотой. Я и сам пару раз участвовал в этом ритуале, только не в Верегии. Она слишком молода и по какой-то причине скудна силой». «Эй, батя!» — протянул один из саргонов. «Мы сами видели, как она оборачивается золотой драконицей. Вот вчера только!» — поддакнул Алан. Праотец откинулся к спинке своего каменного кресла, заинтересованно приподняв бровь. А вот Габриэль нахмурился. «И правда», — приглушенно проговорил он и поспешно подошел ко мне. Взяв меня за руку, он пробежался по ней пальцами, поднялся к плечу, коснулся лба и замер на некоторое время. После чего мои линии силы засияли так ярко, что стали заметны даже обычным зрением. Несколько драконов потрясенно выругались. «Вас же было двое!» И без того бледный Алан побледнел еще сильнее. «Силы двух драконов должно было хватить, и мы ведь тоже помогали!» Мы молчали и только наблюдали за поспешными действиями Габриэля. Он действительно попытался срастить несколько линий, но ему не удавалось даже подтащить друг к другу оборванные куски, которые теперь выглядели ошметками, хаотичными отростками. «Бесполезно», — покачал он головой через некоторое время и тупо сел на каменный пол у костра. «Полный разрыв. Чудо, что вы живы остались». «Ха-ха-ха! Выходит, нет у вас больше избранной!» — усмехнулся праотец. «Хотя это не такая уж великая проблема. В Леви еще до моего рождения научились модифицировать организм дракона так, чтобы от него могла понести человечка. Ну или наоборот. Но у вас, я так понимаю, драконец нет для обратного процесса». «Тогда, получается, и Лиза сможет», — проговорил Алан. «Сможет. Отчего нет? Только рождаться будут полукровки. Жизнь будет покороче, возможности поменьше, и рождаться будут в облике человека. Но взрослого полукровку от чистокровного дракона почти не отличить». «И что это за модификация?» Габриэль встал с пола и теперь не знал, куда себя деть. «Не знаю», — пожал плечами праотец, чем вызвал всеобщее растерянное переглядывание. «А вот Луана знает. Так что расскажите мне уже, где она. И пойдемте туда, где есть еда. Честное слово, голоден, как дракон. Ха-ха-ха». Он рассмеялся собственной шутке, но никто не разделил его веселье. «На улице распогодилось?» — негромко заметил Алан. «Солнце уже встает, можно отправляться в монастырь». «Так чего же мы ждем?» Хлопнув себя по коленям, праотец встал и с неестественной энергичностью направился к выходу из пещеры.